как много утекло воды, как бесконечно давно все это было. Он заметил, что мать тоже с грустью смотрит сквозь прутья ограды, и мог угадать, что грусть ее иного рода. Вот такого же крохотного и румяного мальчика она совсем еще недавно водила по этим садовым аллеям и зимой, когда они чистые и белые, и летом, когда весь Таврический в купах зелени, и осенью, когда эти дорожки и зеркало пруда усыпаны, как небо, звездами опавших кленовых листьев. Могла ли она в ту пору хотя бы предположить в нем, своем Алёше, задатки одичалости, дремучего провинционализма, сыновней черствости и еще чего-то такого неожиданного, неприятного, чуждого, с чем является на свет каждое новое поколение? Но, конечно, во многом виновата война, оторвавшая от нее сына на целых 3 года. Он был уверен, что она думает именно об этом, иначе о чем же ей было думать? На углу Таврической и улицы Салтыкова-Щедрина был музей Суворова, столь нелепый среди окрестной петербургской строгости, весь в башенках, гребешках, двухвостых крепостных зубцах. Но он умилил его своим московским видом. На мозаичном панно генералиссимус вел через Альпы свои полки. «Вперед, чудо-богатыри! Пуля дура, штык молодец! Ура!» Не пора ли и ему вводить в бой резервы? Но мать шла молча, и он решил погодить, дождаться, пока она заговорит вновь. Отчего же его так обрадовал Суворовский музей, этот камешек Москвы, вставленный в чинный ряд Питерской улицы? Разве он не любил Ленинград? О нет, он любил его беззаветно и преданно, и продолжал любить. Но ему причиняли обиду и боль приметы покинутой столицы, знаки запустения. Другой, не любящий их, и вовсе не заметил бы. Медный всадник на месте, Исаакий ого-го. Одна лишь любовь замечает эти знаки. И если б знать их все наперечет, эти горькие приметы, то можно бы и привыкнуть к ним, в конце концов, и перестать замечать. Однако они не убавлялись с течением лет, и глаза все время сталкивались с ними, незамеченными ранее или даже новыми, и боль занималась опять. Его выводили из себя вывески «Ленпромтехсбыт», «Ремонт обуви», «Правление общества глухих», на классических гордых дворцовых фронтонах Стасова и Росси. Его охватывала ярость, когда под мраморной доской на Красной улице «Здесь жил Александр Сергеевич Пушкин», он видел еще и таблицу «Прием тряпья, макулатуры, стеклотары» и видел разверстый зловонный подвальный зев. И сейчас, когда они вышли к мойке у аптекарского переулка, он еще издали приметил необычное круглое здание в один этаж, о котором он знал, что это 18 век. И что это кваренги, и что это архитектурное чудо. А за стеклом высокого арочного окна с улицы была видна обшарпанная кухня, где неопрятная старуха чистила картошку, срезая спиральный виток кожуры. Вот где пахло одичалостью и захолустьем, провинцией. Вот о чем бы им поговорить, ведь она как-никак работала в Смольном. Но мать по-прежнему молчала, уйдя в себя, и он понял, что упустил тот момент, когда следовало изменить ход сражения в свою пользу. Она, оказывается, уже выдохлась, и на дальнейшее у нее не оставалось ни доводов, ни пыла. Ему даже стало жалко ее, но не настолько, чтобы вообще избегать выяснения отношений и конкретно того, что он должен был выяснить. Просто теперь ему надо было найти иной тон, другие слова. «Знаешь», — сказал он негромко и доверительно, — «один человек, ну, допустим даже, что одна девушка, причем серьезная девушка, недавно в Москве спросила меня, не знаю ли я чего-то такого, чего не знают другие». «Нет, коряво, лучше так. Может быть, я знаю что-то такое, чего другие не знают». Это она так сказала. «Что ж ты ей ответил?» — не скрыла насмешки мать. «А это не важно. Что я ей ответил, не важно. Я нашел, что ответить. Важно не это. Уже на следующий день выяснилось, что все обстоит совершенно наоборот, что другие знают то, о чем я не имею ни малейшего представления, не подозреваю даже.